Глава 3. Дим – попаданец. Дальше предстояло заняться любимым делом всех Робинзонов, а именно составлением списка имеющихся вещей, а заодно и делом, которое заставляет обливаться кровью сердце любого уважающего себя хомяка, то есть отбором тех ценностей, которые придется бросить. Кое-что было разобрано еще вчера, при подготовке палатки к ночлегу, а теперь предстояла тщательная и полная сортировка всего. Ведь чего не возьмешь с собой, того больше не будет, и, возможно, никогда. Итак, что мы имели? Палатки. 2 штуки. Одну по-любому придется бросить. Однозначно лишний груз. Себе взял свою же с двойным тентом. Двухместную, камуфляжную, куполовидную с маленьким тамбуром. Настоящую, китайскую. Вторая, кстати, тоже творение китайских умельцев, так что риск нарваться на подделку минимальный. Знал бы, что эта палатка будет служить мне крышей над головой не пару раз в сезон, а неопределенно долгое время, купил бы что-нибудь получше. Но, увы и ах. Спальные мешки, 4 штуки. 1 одеяло и 3 коконы. Заверните 2. Беру свой, расстегиваемый в одеяло, и чей-то кокон. Оба камуфляжные. У эльфов, кстати, все камуфляжное, даже нижнее белье, сам видел, Светкина. Хотя порой расцветки камуфляжа у некоторых эльфиек не только не маскируют, но наоборот, выделяют и привлекают не хуже неоновой рекламы. Ну вот, зря я про Светкино белье подумал, тут же вспомнил, что ее больше нет. И желание заниматься дальнейшей сортировкой пропало, а нужно. Коврик и пенка под спальные мешки, 4 штуки. Почти всех цветов радуги. Взял опять же свой. Сантиметр толщиной, защитного цвета в специальном чехле. Куплен в магазине спецтоваров «Армия для гражданских». Я там вообще много чего покупал. Пусть эти пенки почти ничего не весят, но места занимает ужасно много. Поэтому вторую решил не брать даже для Дрейка. И вовсе не потому, что собака не человек. Просто он пусть и не чистокровный симбернар, но на снегу спать может запросто, сам видел. Вот и решил организовать тем куском брезента, который таскала для него в качестве подстилки хозяйка. Отрезал еще от одного ярко-салатового коврика квадратный кусок, чтобы на нем в случае чего сидеть, и хватит. Аптечки, 2 штуки, одна моя, красная, простая автомобильная с добавлением нужных лекарств, вторая эльфийская, камуфляжная, большая, с огромным количеством всяких пузырьков и таблеток. Видимо, она у них общая. По-хорошему, нужно повыкидывать все те лекарства, назначение которых мне неизвестно. Но некогда. Беру обе аптечки. А как будет время, разберусь, что оставить, а что выбросить. Зонтики. Почему-то всего 2 штуки на 4. Один мой, другой чей-то. И не важно, что дождя никто не обещал. Синоптикам доверять нельзя. Сам я без зонтика, как и без фотоаппарата. Выхожу разве что мусор вынести. Беру свой. Он у меня хороший, прочный, но компактный. Фотоаппараты 3 штуки. 2 моих, 1 Ленкин. Странно, что она его вообще взяла. Сама же говорила, что раз я иду с ними, то фотик не нужен. У меня была цифровая зеркалка «Зенит». Ну, или почти «Зенит». На самом деле «Кодак». Я просто на него логотип от «Зенита» приклеил. Ловкость рук, так сказать, и никакого мошенничества. Ну, почти никакого. Второй мой фотоаппарат – цифровая мыльница, тоже кодек. Я вообще обычно один фотоаппарат с собой из дома беру. Только если ничего фотографировать не планирую. А уж если планирую, то оба. А также кучу аккумуляторов, зарядные устройства и еще много чего, что может пригодиться. А может и совсем не пригодится. У Ленки была такая же мыльница, только HP, но карты памяти одного стандарта и батарейки тоже. А вообще еще вещей было много, как походных, так и ролевых. С 3 алюминиевыми кольчугами и прочей ролевой атрибутикой все было просто. Завернул в полиэтиленовый мешок для мусора и зарыл неглубоко под одним из кострищ. Туда же пошли вся лишняя одежда, а особенно женская. И вообще все ненужные вещи, вплоть до мобильников. Хотя их я упаковал получше. Вдруг придется еще сюда вернуться. И вообще, было зарыто все, что не поместилось в мой рюкзак и сумки Дрейка. Под конец, можно сказать, случайно нашел в вещах одну штуку. Хотел было бросить в кучу тех, что готовились к закапыванию, но заинтересовался. Круглая жестяная коробка из-под леденцов, похоже еще советских времен. По краю заклеена синей электроизолентой. Уже интересно. Отклеиваю изоленту, аккуратно скручивая в маленький рулончик. Еще пригодится. И открываю жестянку. Вот это да. Передо мной был НАС. Носимый аварийный запас. Многие его почему-то путают с неприкосновенным. А Андрей, оказывается, был выживальщиком. Причем не каким-нибудь, а плюшевым выживальщиком. Или их еще диванными называют. НАС, во всяком случае, был собран по всем правилам именно плюшевых, а не каких-нибудь других. Презерватив – одна штука, пластырь с кусочком марли, бактерицидный – одна штука, крючок рыболовный – одна штука, леска – 3 метра – одна штука, иголка – одна штука, нитка черная – 1 метр, нитка белая – 1 метр, пуговица маленькая – 1 штука, пуговица большая, перламутровая – 1 штука, булавка – 1 штука, лезвие от безопасной бритвы – 1 штука. Карандаш 10 сантиметров – 1 штука. Свечка от торта – 1 штука. Герметичный контейнер со спичками – 1 штука. Маленький пузырек с зеленкой – 1 штука. Ну и этот список, красиво отпечатанный на принтере, тоже присутствовал и тоже 1 штука. Но больше всего мне понравился номер 14. Герметичный контейнер со спичками – 1 штука. Это был истинный шедевр назостроительского искусства. Герметичный контейнер был сделан из прозрачной зажигалки. Добывать огонь самой зажигалкой, видимо, религия не позволяет. Методом распиливания и последующего склеивания. Внутри было три спички, залитые парафином. Чиркалка в назе отсутствовала как вид. Это был один из ярчайших примеров победы разума над здравым смыслом. Вот мне и было интересно, с помощью чего можно быстрее, надежнее и проще добыть огонь. Этим средством или все-таки трением? Я бы поставил на трение. Как-то в детстве, лет в 12 или 13, я задумал добыть огонь всеми первобытными способами, о которых вычитал в книжках или увидел в кино и по телевизору. И ведь добыл. Причем всеми, кроме одного. Того, где всей деревне нужно раскручивать бревно. Бревно во дворе имелось, а вот желающих его крутить не нашлось. В первую очередь была классика – добывание огня трением. Всем известное кручение колышка, вставленного в небольшое отверстие в дощечке. Индийский вариант – это когда колышек крутят не ладонями, а маленьким луком. Самой большой сложностью оказалось найти, чем придерживать этот колышек сверху. Все перегревалось, но зато потом дело пошло как по маслу. Немного усилий и клубок из сухого мха, соломы и ваты, подложенный снизу подсыплющуюся коричневую от температуры деревянную муку, начал дымить. Еще немного и вспыхнул. Повторять эксперимент, но уже раскручивая колышек ладонями, не стал, справедливо решив, что результат будет тем же, просто придется затратить намного больше усилий и времени. Вторым вариантом было тоже трение тем же колышком по той же дощечке, но уже не кручением, а движением вперед-назад по желобку. Клубок из легко воспламеняющихся материалов очень долго не желал сотрудничать, даже не дымочка. Пришлось мучиться не меньше часа, прежде чем появились первые признаки дыма, который я раздул в огонь. Сам труд при таком способе явно не вспыхнул бы. Третий вариант добывания огня трения был увиден мною в передаче «Что, где, когда». Знатоки получили деревянную конструкцию и веревку, с помощью которых должны были получить огонь за минуту. И ведь получили. Нужной конструкции у меня не было. Я просто зажал в тиски деревянный пруток от детской кроватки, накинул на него веревочную петлю и стал быстро тащить за концы веревки вперед-назад. Ватка, которая была прикреплена к веревке, вспыхнула буквально мгновенно. Не ожидал. Но у меня получилось даже быстрее, чем у знатоков. Правда, у них не было ваты. Зато конструкция из спецдревесины. После трения шло высекание искр. Сначала я провел маленький эксперимент. Вышел во двор с зажигалкой без газа и чиркнул ею в ближайшую кучу тополиного пуха. Дело было летом. Красивая огненная волна, быстро бегущая в разные стороны, стало лучшим доказательством принципиальной возможности получения огня таким способом. Нужно было только найти кремень. Как выглядит природный кремень и где его берут, я тогда не знал. И сейчас не знаю. Но за двором у нас была старая разобранная брусчатка, где среди гальки и щебня попадались интересные камни. Насколько такой камень был блестящим, светло-коричневого цвета, слегка похожим на непрозрачный янтарь. Если их ударить друг от друга, то можно было высечь искру. Удар по старому напильнику дал замечательный результат. Вспыхивали не только тополиный пух и медицинская вата, но и свалявшаяся подкладка из старой телогрейки. Без напильника получилось зажечь только тополиный пух. Следующим на очереди стояло солнце, а вернее способ из таинственного острова, где лупу сделали из двух стекол от часов и залитой между ними воды. Сначала попробовал обыкновенной лупой, дерево не загорелось, а только обугливалось. Но если вместо обугливания подсунуть что-то горючее, то все получалось. Уже не помню, что я там заполнил водой, но это были точно не стекла от часов. Лупа получилась мутной, но большой размер компенсировал этот недостаток. Правда, настоящее увеличительное стекло добывало все равно лучше.